Как бы то ни было, он с необычайным проворством вскочил, нырнул в свою сутану, схватил большой шишковатый зонтик и ринулся на улицу, где разливалось бледное бесцветное утро, взломанное посередине, как лед, громадным темным зданием напротив. Отец Браун удивился, обнаружив, что улицы в холодном кристальном свете мерцают пустотой, и пустынность их сказала ему, что еще совсем не так поздно, как он опасался. Внезапно покой улицы нарушило стремительное, как полет стрелы, движение, и длинный серый автомобиль затормозил перед нежилым гигантом. Оттуда выбрался лорд Стейнс и пошел к двери, неся с томным видом два больших чемодана. В ту же минуту дверь отворилась, и кто-то невидимый отступил назад, вместо того, чтобы шагнуть на улицу. Стейнс дважды окликнул его, и тогда только тот показался в дверном проеме. Они перекинулись несколькими словами, после чего аристократ понес свои чемоданы дальше вверх по лестнице, а другой вышел полностью на свет, и отец Браун увидел широкие плечи и выдвинутую вперед голову молодого Генри Сэнда. Больше отец Браун ничего об этой странной встрече не узнал, пока два дня спустя молодой человек не нагнал его в своей машине и не стал умолять сесть к нему. «Случилось нечто ужасное», — сказал он. «Мне хочется посоветоваться именно с вами, а не со Стейнзом. Знаете, ведь Стейнз на днях осуществил свою безумную идею поселиться в одной из только что законченных квартир. Потому-то мне и пришлось явиться туда в такую рань и отпереть ему дверь. А сейчас я прошу вас, не теряя ни минуты, поехать со мной в дом к дяде». «Он заболел?» — быстро спросил священник. «Я думаю, он умер», — ответил племянник. «Что значит «думаете»?» — чуточку рисковато спросил отец Браун. «Доктор уже там?» «Нет», — ответил Генри Сент. «Там нет ни доктора, ни пациента. Бесполезно звать доктора осматривать тело, когда тело исчезло. И, боюсь, я знаю, куда исчезло. Дело в том, что мы скрываем это уже два дня. Словом, его нет». «А не лучше ли, — мягко сказал отец Браун, — рассказать мне все с самого начала?» «Я понимаю, — сказал Генри Сент. Стыд и позор болтать вот так про старика, но когда волнуешься, не можешь держать себя в руках. Я не умею ничего скрывать. Короче говоря, мой несчастный дядя покончил с собой». Мимо них убегали назад последние приметы города, впереди показались первые признаки леса и парка. Ворота в поместье сэра Хьюберта Сэнда и старушка находились полумилей дальше, среди густой березовой чащи. Они подъехали к дому. Генри поспешно провел священника через ряд комнат, убранных в духе эпохи Георга, и они очутились по другую сторону дома. В тот момент, когда они показались на повороте тропы, отец Браун заметил ниже по склону в кустах и тонких деревьях движение, быстрое, как взлет вспугнутых птиц. В молодой чаще у реки разошлись, отскочили друг от друга две фигуры. Одна быстро скользнула в тень, другая пошла им навстречу, и при виде ее они остановились и по какой-то необъяснимой причине враз замолчали. Затем Генри Сент, как всегда неуклюже, сказал: «Вы, кажется, знакомы с отцом Брауном, леди Сент». Отец Браун знал ее, но в ту минуту вполне мог бы сказать, что не знает. Ее бледное лицо застыло, как трагическая маска. Значительно моложе своего мужа она в эту минуту показалась Брауну даже старше этого старинного сада и дома. Он вспомнил, невольно содрогнувшись, что она в самом деле принадлежит к классу более древнему, чем ее муж, и что она-то и есть истинная владелица поместья. Оно было собственностью ее семьи, семьи обедневших аристократов, и она вернула ему былой блеск, выйдя замуж за удачливого дельца. Сейчас, когда она стояла вот так перед ними, она могла бы сойти за фамильный портрет или даже фамильное привидение. Ее бледное, удлиненное лицо резко сужалось к подбородку, как на некоторых старинных портретах Марии, королевы Шотландской. Трагическое выражение его казалось несоответствующим даже естественно сложившейся неестественной ситуации, исчезновению мужа и подозрению в его самоубийстве. «Вы, наверное, слышали, какие у нас страшные новости», — сказала она с горестным самообладанием. «Должно быть, бедный Хьюберт не выдержал преследования со стороны всех этих революционеров и, доведенный до безумия, покончил с собой. Не знаю, можно ли потребовать этих ужасных большевиков к ответу за то, что они затравили его насмерть». «Я безмерно огорчен, леди Сент», — сказал отец Браун. «Но в то же время должен признаться, я в некотором недоумении. Вы говорите о преследовании. Неужели вы верите, что вашего мужа можно было довести до самоубийства клочком бумаги, приколотым к стене?» «Я подозреваю», — ответила леди, нахмурившись, «что преследование заключалось не только в той бумажке». «Что доказывает, как можно ошибаться», — печально сказал священник. «Никогда бы не подумал, что он способен поступить так нелогично — умереть, чтобы избежать смерти». «Я понимаю вас», — сказала она, серьезно глядя на него. «Я и сама не поверила бы, если бы это не было написано его собственной рукой». «Что?» — воскликнул отец Браун, слегка подпрыгнув, как подстреленный кролик. «Да», — спокойно ответила леди Сент. «Он оставил признание в самоубийстве, так что, боюсь, сомневаться не приходится». И она проследовала дальше вверх по склону, одна, во всей неприкосновенной обособленности фамильного привидения. Линзы отца Брауна с безмолвным вопросом обратились к стеклам мистера Генри Сэнда, и сей джентльмен после минутного колебания снова заговорил. «Да, как и видите, теперь уже вполне ясно, что он сделал. Он всегда был страстным пловцом и ходил по утрам в халате на реку купаться. Ну вот, он пришел, как обычно, и оставил на берегу халат. Он и сейчас там лежит. Но он оставил еще и послание. Мол, он купается в последний раз, а там смерть или что-то в этом духе». «Где он оставил послание?» — спросил отец Браун. «Он нацарапал его вон на том дереве, которое нависает над водой. Наверное, последнее, за что он держался. А повыше на берегу лежит халат. Пойдите, посмотрите». Отец Браун сбежал по короткому спуску к реке и заглянул под наклоненное дерево, чьи плакучие ветви окунались в воду. И в самом деле, на гладкой коре ясно и безошибочно читались нацарапанные слова: «Еще раз в воду, а там погружусь навсегда. Прощайте, Хьюберт Сент». Взгляд отца Брауна медленно передвинулся вверх по берегу, пока не остановился на брошенном ярком халате, красно-желтом, с позолоченными кистями. Отец Браун поднял его и принялся вертеть в руках. В тот же миг он скорее почувствовал, чем увидел, как в поле его зрения промелькнула высокая темная фигура. Она скользнула от одной группы деревьев к другой, словно стремясь вслед исчезнувшей даме. Браун мало сомневался в том, что это и был собеседник, с которым она недавно рассталась, и еще меньше он сомневался в том, что это секретарь покойного, мистер Руперт Рэй. Конечно, ему могла в последний момент прийти в голову мысль оставить послание, сказал отец Браун, не отрывая глаз от красной с золотом одежды. Пишут же на деревьях любовные послания. Почему бы не оставлять на деревьях предсмертные послания? Естественно, для человека нацарапать записку на стволе, сказал младший Сент. Когда под рукой нет ни пера, ни чернил, ни бумаги. Похоже на упражнение во французском, — мрачновато заметил священник. Но я думал не об этом. И, помолчав, добавил изменившимся голосом. По правде говоря, я думал, естественно ли было для писавшего не нацарапать записку на стволе, даже если бы у него были под рукой груды перьев, кварты чернил и горы бумаг. Генри уставился на него с встревоженным видом, пенсне на его курносом носу сбилось на бок. «О чем это вы?» — спросил он резко. «Ну...» — медленно произнес отец Браун. «Я не хочу сказать, что почтальоны должны разносить письма в виде бревен, или что вы должны наклеить марку на сосну, желая послать письмецо приятелю. Нет, тут требуются совсем особые обстоятельства. Вернее, совсем особый человек, который предпочел бы такую древесную корреспонденцию. Но если есть такие обстоятельства, и есть такой человек, повторяю, он все равно написал бы на дереве. Если бы, как говорится в песне, даже весь мир был бумагой, а вся вода в мире — чернилами. Чувствовалось, что Сэнду стало жутковато от причудливой игры воображения священника. То ли потому, что от него ускользнул смысл сказанного, то ли от того, что смысл начал доходить до него. «Понимаете, — проговорил отец Браун, — медленно вертя в руках халат. Когда царапаешь на дереве, не пишешь своим лучшим почерком. А когда пишущий не тот человек, если я выражаюсь ясно, это что?» Он по-прежнему смотрел на красный халат, и на какой-то миг могло даже показаться, будто часть красного перешла на его пальцы, а лица, обращенные к халату, чуть побледнели. «Кровь», — сказал отец Браун, и на мгновение настала мертвая тишина. Генри Сент откашлялся и высморкался, затем хрипло спросил: «Чья кровь?» «Всего лишь моя», — ответил отец Браун без улыбки. Через секунду он продолжал. «Тут воткнута булавка, я царапался острием. Но вам, наверное, не оценить всей остроты присутствия этого острия. Зато я могу оценить». Он пососал палец, как ребенок. «Видите ли», — сказал он, помолчав еще немного. «Халат был сложен и сколот булавкой, и никто не мог его развернуть, во всяком случае развернуть, не оцарапавшись. Словом, Хьюберт Сент этого халата не надевал, равно как и не писал на дереве, и не топился в реке». Пенсне, криво сидевшие на любопытном носу Генри, со щелканьем свалилось, но сам он не шелохнулся. «Что возвращает нас, — оживленно продолжал отец Браун, — к чьему-то пристрастию вести частную переписку на деревьях, подобно Гайявате с его рисунками. У Сэнда было сколько угодно времени до того, как он пошел топиться. Почему он не оставил жене записку, как всякий нормальный человек? Или, скажем, почему неизвестный не оставил жене Сэнда записку, как всякий нормальный человек? Да потому что ему пришлось бы подделать почерк мужа, а это ненадежная штука. Нынче у экспертов нюх на такие вещи. Зато ни от кого не требуется подражать даже собственному почерку, когда вырезаешь большие буквы на коре. Это не самоубийство, мистер Сэнд. Если тут что и произошло, то именно убийство. Папоротники и низкие кусты затрещали, захрустели под ногами младшего Сэнда, который восстал во весь свой большой рост, как левиафан из морской пучины, угрожающе вытянув вперед свою могучую шею. «Я не умею ничего скрывать», — сказал он. «Я, в общем-то, подозревал что-то в этом роде и даже, пожалуй, ожидал. Сказать откровенно, я просто заставлял себя разговаривать с этим типом вежливо, да и с ними обоими, если на то пошло». «О чем вы говорите?» — спросил священник, серьезно глядя прямо ему в лицо. «О том, — сказал Генри Сент, — что вы мне открыли убийство, а я, кажется, могу открыть вам убийц». Отец Браун молчал, и тот отрывистым голосом продолжал. «Вы говорите, люди иногда пишут любовные послания на деревьях, но... так вы их как раз найдете на этом дереве». Там, в глубине под листьями, скрытые две монограммы, переплетенные вместе. Вы, наверное, знаете, что леди Сент была наследницей этого поместья задолго до того, как вышла замуж, и уже тогда была знакома с этим чертовым щеголем-секретарем. Они, я полагаю, встречались тут и писали свои клятвы на этом древе свиданий, а потом, видимо, использовали его для другой цели — сентиментальность или экономия. «Они, должно быть, чудовища», — проговорил отец Браун. «Но спору нет, от мужей действительно иногда отделываются таким вот образом. Кстати, как отделались от этого? То есть куда дели его труп?» «Скорее всего, его утопили или бросили в воду уже мертвого. Вероятно, он получил доказательства их связи, и они...» «Я бы не говорил так громко», — сказал отец Браун, «потому что наш сыщик в данную минуту выслеживает нас вон из-за тех кустов». Они посмотрели в ту сторону, и в самом деле... домовой со стеклянным глазом не спускал с них своего малопривлекательного оптического инструмента, причем выглядел еще более нелепо от того, что стоял среди белых цветов классического парка. Генри Сент сердито и резко спросил незнакомца, что он тут делает, и приказал немедленно убираться. «Лорд Стейнс», — сказал этот садовый домовой, — «будет очень признателен, если отец Браун соизволит зайти к нему. Лорду Стейнзу надо с ним поговорить». Генри Сент в бешенстве отвернулся, и отец Браун приписал это бешенство неприязни, которое, как известно, существовало между младшим компаньоном и аристократом. Поднимаясь по склону, отец Браун задержался на мгновение, всматриваясь в письмена на гладкой коре, бросил взгляд выше на более укромную, потемневшую от времени надпись «Память о романе». Затем взглянул на другую, широкую, размашистую надпись «Признание или предполагаемое признание в самоубийстве». «Напоминают вам что-нибудь эти буквы?» — спросил он. И когда его собеседник хмуро покачал головой, добавил: «Мне они напоминают тот плакат, который угрожал ему местью забастовщиков».